С точки зрения силы он никак не мог сравниться с возвышенным небесным богом грома, но его способность управлять молниями была куда как сильнее, чем у бога грома. По правде говоря, это само по себе было свидетельством того, насколько сложно было трансформироваться в божественное тело. Основная сила, которая управляла этой техникой уклонения, определенно была необыкновенной. Единственная причина, по которой Нин приобрел эту технику, это везение. Аркх. Нин мог почувствовать, что все его тело страдает от боли. Божественное тело должно было трансформироваться последовательно. Первым шагом было использование слабых молний для трансформации. Затем сила молнии медленно увеличивалась, позволяя его телу стать еще более совершенным, и, наконец, его тело перевоплотилось для того, чтобы девятирогие световые змеи смогли жить внутри. Легко встретить другие типы молнии, но девятирогие световые змеи были невероятно редкими и драгоценными. Нин планировал медленно тренироваться в третьем царстве, но теперь он был вынужден войти в молниевые моря. Сила молнии внутри молниеносных морей увеличила бы дальнейший ход, что сделало бы его подходящим. Однако то, что ждало Нина в сердце молнии, было не девятирогие световые змеи, это была даже более дикая раса молниеносных морских змей. Что касается последнего шага совершенствования его божественного тела, Нин планировал использовать девятирогих световых змей для этого. Молниеносные морские змеи были просто слишком дикими. Ясно, что использование их для трансформации тела было бы намного опаснее. Но поскольку у него не было девятирогих световых змей, то у него не было другого выбора, кроме как принять опасную альтернативу. Время тянулось долго. Его божественное тело трансформировалось в очень медленном темпе, и каждая небольшая часть его тела разрывалась. Нин поспешно использовал свою божественную силу для восстановления урона, а затем продолжил свои усилия. Он провел больше месяца в белом коконе молнии. Все еще полностью обнаженный, он позволил белой молнии бродить по его телу и даже внутри его тела, не испытывая никакого ущерба. Продолжай. Нин вскоре начал продвигаться к более глубоким участкам молниеносного моря. Постепенно молнии стали становиться темнее и темнее и начали увеличиваться в силе. Нин остановился, затем снова начал свое совершенствование. Он направлял белые молнии в свое тело, позволяя ему трансформироваться. Он провел всего полгода перед тем, как это произошло, а затем еще раз углубился в море. Как только Нин достиг области, где вся молния была серой, он остановился. Он начал использовать серую молнию для трансформации в божественное тело. На этот раз он преуспел всего через несколько дней. Последний шаг. Нин смотрел вперед. В прошлом этот регион серой молнии был областью черной молнии. Черные молниевые змеи плавали повсюду. На полной скорости они двигались со скоростью света и были исключительно сильными и дикими. Куда бы Нин ни посмотрел, он везде видел только эти молниеносные морские змеи. Он вообще не мог разглядеть девятирогих световых змей. Использование молниеносных морских змей для трансформации очень опасно. Нин смотрел вперед, ощущая напряжение, из-за которого ему было трудно дышать. Его скрытное искусство совершенно не способно противостоять таким страшным молниям. Том 19. Глава 48.2. Грозовое море. Если бы у меня был девятирогий световой змей, мои шансы были бы выше. Но что поделать, его нет. Нин снова активировал технику трансформации тела. Еще раз золотые татуировки появились на его коже, быстро формируя кокон золотого света, заставляя молнию кружиться вокруг Нина. Нин продолжал продвигаться вперед, двигаясь к области, где черная молния пересекалась с серой молнией. Вжух, вжух, треск. Молниеносные морские змеи были дикими и необузданными. Они были в форме змеи и били яркими лучами. Наконец, молниеносный морской змей в приграничном районе промахнулся мимо тела Нина. Черные молнии притягивались к золотому барьеру, образованному божественными татуировками, в результате чего появился кокон черного электрического света вокруг Нина, который тотчас отступил назад в область серой молнии. Время для начала. В коконе потрескивало черное электричество. Нин аккуратно направил пучок черной молнии из кокона в свое собственное божественное тело. Молниеносные морские змеи и девятирогие световые змеи были обоими типами молнии. Единственное различие заключалось в том, что девятирогие световые змеи были разумными. Если бы он смог преуспеть в преобразовании своего тела через молниеносных морских змей, то стал бы подходящим для девятирогих световых змей. Бум! Рука Нина мгновенно распалась, а затем и кокон черной молнии рухнул. Когда остатки черной молнии прошли через его тело, Он мгновенно развалился на куски и превратился в пепел. Неудача. Вне моря молнии Нинфсей еще сидел на своей лодке пустоты, и его лицо побледнело. Боль, которую его клон почувствовал, когда разрушился, вызвала у Нина агонию. Молнии морских змей были просто слишком ужасающими, даже часть истинной души внутри клона была сведена к нулю. Черт, молнии морских змей слишком дикие. Я направил лишь крошечную часть их энергии в свое тело, но все же не смог преуспеть в преобразовании одного из моих клонов. Давайте сделаем это снова. Нин снова отправил клона вперед. Хотя он отправил только одного клона в море молнии, все его другие клоны приобрели этот опыт. Они все начали размышлять о том, как увеличить его шансы на успех в преобразовании тела. Техника уклонения девятирогих световых змей имела очень подробные инструкции, и этот опыт был неоценим. Эта смерть дала Нину опыт использования молниеносного морского змея для трансформации его тела. В следующий раз он избегал бы определенных ошибок и сделал бы лучше. Через 3 месяца второй клон тоже умер. Еще раз, другие тела тщательно обдумывали, что делать. Клоны его истинного тела продолжали входить в море молнии, тестировать и пробовать новые техники, но это была действительно самая опасная часть обучения в этой божественной способности. Примечания к технике не преувеличивали, заявленный 90% смертельный исход был не просто разговором. Смерть была еще более верна для Нина, который использовал чрезвычайно опасный метод молниеносных морских змей для трансформации своего тела. В мгновение ока прошло более 4 лет. Нин остался в лодке пустоты, глядя на далекое, огромное море молнии. Прошло уже больше 4 лет. Мои 15 клонов умерли, но мне все еще не удалось. Я не продвинулся ни на шаг. Нин стиснул зубы. Клоны его истинного тела умерли. Только один из них остался в живых, и он мог бы медленно вырастить новых клонов. Этот процесс позволял возродить истинную душу и божественное тело. Чтобы полностью восстановить все 15 тел, понадобятся бесчисленные годы. Именно по этой причине Нин почувствовал такое отчаяние, когда потерял 15 клонов. Был еще один метод, который можно было бы использовать для быстрого пополнения клонов. Использовать чудесный нектар хаоса. Нин смог бы использовать нектар хаоса, чтобы прорваться с первого уровня Тао демонических богов на 2-й уровень. Использовать его, чтобы просто возродить его клоны, было пустой тратой драгоценных ресурсов. Великий шторм уже спустился. Нин просто не успел дать своим клонам выздороветь. «Мне придется использовать нектар хаоса». Вжух. Нин провел полный час, направляясь к огромной звезде в исконный хаос. Он нашел горное имение и временно укрылся в нем. Затем он вошел в звездный захватчик Манар и приступил к обучению. Нектар хаоса можно использовать для обучения на 2-м уровне Тао демонических богов. А я его трачу его на пополнение моего божественного тела, сокрушался Нин. Это все было ради изучения девятирогих световых змей. Эта техника уклонения превосходила все возможные силы и позволила бы ему всегда быть на высоте. Когда эти 10 золотых воронов опустошили исконную эру, даже мать Нюева не смогла ничего с ними сделать, именно потому, что золотой луч солнца был слишком сильным. Нин вытащил пробку из черной бутылки. Хлоп. Пробка вышла, и Нин перестал беспокоиться о цене. Закрыв глаза, он начал использовать регенеративную технику, включенную в Тао демонических богов. Мгновенно одна капля нектар хаоса за другой начала вылетать из черной бутылки. Каждая капля содержала бесчисленные пузыри, похожие на миры. Пузыри появлялись и исчезали в чудесном, нескончаемом цикле творения и разрушения. Нин медленно впитывал нектар хаоса в свое тело. Вжух. Иллюзорная фигура вылетела изнутри тела Нин, затем затвердела. Мгновенно появился 2-й Нин. По прошествии некоторого времени дополнительные тела были восстановлены и перестроены. В итоге в звездном захватчике Монар появилось 16 цзининов. Это был предел, он больше не мог клонироваться. Количество нектар хаоса, необходимого для пополнения моих клонов, такое же, какое необходимо, чтобы прорваться на 2-й этап Тао демонических богов. Нин чувствовал сильную душевную боль из-за такой цены. Еще раз, я отказываюсь верить, что и на этот раз я потерплю неудачу. Нин покинул пещеру, затем поехал на лодке пустоты обратно в исконный хаос и снова направился к морю молнии. Том 19, глава 49.1. Успех. Лодка пустоты снова остановились у границ грозового моря. Еще один клон вылетел в бесчисленные полосы молнии и начинал медленно трансформироваться своим божественным телом. Цзинин мог преобразовать один клон на уровень, способный противостоять серой молнии, затем остановить процесс трансформации и использовать его в качестве базового шаблона для восстановления его других клонов. Таким образом, все воссозданные клоны будут иметь одинаковый опыт достаточной близости к молнии, чтобы пойти и попытаться трансформироваться, используя черных молниеносных морских змей. Это предоставит больше шансов для сохранения. Нин, однако, этого не делал. Он продолжал работать с каждым отдельным клоном, чтобы он прошел медленный процесс трансформации. Это позволит при каждой попытке Нину продолжать накапливать больше разнообразного опыта. В настоящее время причиной, благодаря которой Нин смог выдержать сероватую молнию, было его божественное тело, прошедшее обучение в 9-м цикле скрытного искусства, а не потому, что он был опытным в молнии. Он преуспел только благодаря своему невероятно жесткому телу. Проверяя вещи снова и снова, он накапливал опыт. Он предпочел бы потратить дополнительные 3 месяца на получение опыта, чем потенциально растратить хоть каплю нектара хаоса. На вершине в лодке пустоты Нин нахмурился. Он снова почувствовал, как мучается его душа в агонии. Еще один провал. Еще раз. Вжух. Еще одна полоска света вылетела и вошла в море молнии. Клоны исходного тела Нина продолжали продвигаться, каждый из которых сворачивался поочередно световыми морскими змеями. Понятно, что использовать их для трансформации его тела было невероятно сложно. Продолжая приобретать опыт и совершенствуя свою технику, каждый раз он мог выдержать молниеносных морских змей в течение более длительных периодов времени. 9 мертвых. 10 мертвых. Нин почувствовал огромную сердечную боль. Каждый клон представлял часть своего нектара хаоса. Мне просто нужно дольше продержаться. Как раз сейчас, если бы мне немного повезло, я, возможно, преуспел бы. Нин изо всех сил старался сохранять полное спокойствие, продолжая свои попытки. В области серой молнии появился кокон черной молнии. Внутри кокона обнаженное тело Цзи Нина было покрыто тусклыми мерцаниями черной молнии. Периодами его кожа и его мышцы были уничтожены, но они почти мгновенно выздоравливали и исцелялись. Глаза Нин были закрыты, и вся его сила сердца была сосредоточена на управлении пучка черной молнии. Сила молниеносных морских змей была слишком ужасающей. Он не смог подчинить даже самую крошечную частью, просто направлял ее. Нин приобрел все большее количество опыта в этой технике за счет того, что он снова и снова терял жизнь. Начиная с его рук, все его тело начало трансформироваться. Его туловище, его 4 конечности, его голова. Вжух. Глаза Нина вдруг открылись. Свист. Свист. Черная молния вырвалась из его глаз, не повредив их. «У меня получилось». Нин убрал барьер золотого светящегося тату. Мгновенно кокон черной молнии тоже рухнул. Черные молнии морских змей набросились хаотично, некоторые из них пронеслись мимо тела Нин, другие прошли сквозь тело Нина, не повредив его. Нин продолжал стоять там совершенно невредимый. Черные молнии крутились вокруг его тела. «Я, наконец, преуспел». Нин взволнованно сжал кулаки. После того, как возвышенный небесный бог грома был полностью обструкционирован, его единственной надеждой было рисковать грозовым морем. Сначала он несколько раз терпел неудачу, начиная беспокоиться, что если он умер десятки раз без успеха, должен ли он использовать весь свой нектар хаоса для клонирования. К счастью, по мере того, как его опыт увеличивался, он смог выдержать процесс трансформации в грозовом море змей в течение более длительного времени. Нин чувствовал себя более уверенно, видя, что он улучшается, и сегодня он, наконец, преуспел. Остальные шаги уже не будут опасными. Нин с облегчением выдохнул. Следующим шагом будет приручить 9-рогих световых змей. У меня нет божественные 1000 трух или мириада граммов божественного камня, но у меня есть нектар хаоса. Единственный вопрос – это нахождение одного из них. Время идти. На этот раз Нин бесстрашно направился прямо к полю бесконечной черной молнии. Черные молнии были в форме змей, они летели с бешеной скоростью и совершенно разрушающей силой. Никакая морская волна, какая бы огромная она ни была, не могла утопить рыбу. Грозовое море змей можно было назвать смертельно опасной зоной для других, но оно больше не представляло опасности для Нина. Тем не менее, когда он вошел в море, Нин все еще медлил и осторожно продвигался вперед. Один молниеносный морской змей за другим вспыхнули рядом с Нином, немного почесывая его. Нин почувствовал теплое, нежное чувство во всем теле. Ха! Он издал смешок и пролетел всю дорогу в этой зоне. Время искать 9-рогих световых змей. Когда Нин пролетел по области черной молнии, Он отпустил свою силу сердца, чтобы обыскать этот регион. Сила сердца была по своей природе аморфна, и поэтому молниеносные морские змеи не смогли ее повредить. Учитывая, как далеко продвинулась сила Нина, он быстро смог найти девятирогих световых змей, расположенных глубоко в грозовое море. Не колеблясь, Нин тут же полетел в этом направлении, в самое сердце грозового моря. До этих Нин все еще мог видеть исконный хаос, если бы поднял голову. Теперь единственное, что он мог видеть, это вспышки черного грома. Пролетев целый час, Нин приблизился к девятирогим световым змеям. Наконец-то, Нин давно создал в своем теле яйцо змея божественной Тату. Прежде чем девятирогий световой змей коснется его тела, он сразу же будет запечатан внутри. Вжух! Нин сделал все возможное, чтобы приблизиться к этому девятирогому световому змею. Вжух! У гигантского черного змея было 9 рогов на голове, и он был невероятно подвижным. Ему нравилось купаться в море молнии, иногда летая быстро, иногда медленно. Наибольшее отчаяние у Нина вызвало то, что он внезапно начал летать в другом направлении. Учитывая, как быстро это было, Нин даже не мог его разглядеть, не говоря уже о том, чтобы поймать его. Тьфу, не удалось. Девятирогий световой змей начал стремительно удаляться от него. Нин не смог догнать его. Встреча и приобретение одного из них была бы для него большой удачей. Я буду продолжать. Нин продолжил продвигаться вглубь грозового моря. У грозового моря было много регионов достаточно больших размеров, где мириады громов божественных камней будет кристаллизоваться. Однако этот был давно обнаружен тремя царствами. Если бы в нем были какие-то божественные камни, суиженидаист смогли бы заплатить любую цену, необходимую для входа в основные регионы, чтобы собрать их. Мать Нюева способна легко пересечь все море. Том 19, глава 49.2. Успех. Таким образом, Нин не верил, что он столкнется с мириадой громов божественного камня внутри ядра. Он продолжал лететь глубже и глубже в сторону ядра. Он довольно медленно летел в грозовое море. Учитывая, что грозовое море также было довольно обширным, он пролетел в течение 2 полных месяцев. Он встретил более 100 девятирогих световых змей, и ни один из них не коснулся его. Один из них был так близок, что Нин смог увидеть его невооруженным взглядом, но, увы, с свистом, он пролетел мимо Нина, не задев его. Нин отчаянно расширил свое тело до 10 тысяч километров, но до сих пор не мог его коснуться. Змей был просто слишком быстрым. Пролетев более 2 месяцев, Нин прибыл в основной район грозового моря. Он почувствовал, что из ядра исходит ряд ужасающе мощных колебаний. Очевидно, это был источник силы для грозового моря. Здесь было большое количество девятирогих световых змей вокруг колодца. В этом месте девятирогие световые змеи были гораздо чаще, чем в любом другом месте. Именно по этой причине Нин прилетел сюда. Как и ожидалось, мириада громов божественных камней здесь нет. Однако Нин напрасно волновался. Теперь, когда я наконец добрался сюда, я вижу, что здесь есть много девятирогих световых змей. Я должен коснуться одного. Стук. Неожиданно огромный змеиный хвост проскользнул мимо Нина. Он коснулся божественной татуировки змеиного яйца внутри тела Нина, а затем весь огромный девятирогий световой змей был полностью нарисован на нем. Его разум заставил его выбрать нору прямо внутри тела Нина. Титанический, массивный змей фактически полностью зарылся в божественное тело размером с человека Цзинин, войдя в божественную татуировку яйца световой змеи. Казалось, что эта божественная татуировка стала ее домом. Нин использовал свой основной смысл для исследования татуировки, чтобы увидеть, что девятирогий световой змей лениво свернулся в клубок в татуировке и казался спящим. Мне действительно интересно, как человек, который разработал эту технику, смог придумать эту тату яйца световой змеи. Коснувшись ее, девятирогие световые змеи ведут себя как обычные маленькие змеи, которые все еще спят в яйце. Нин почувствовал волну радости в своем сердце. Он выполнил свою задачу, ему наконец удалось захватить девятирогого светового змея. Но Нин прекрасно знал, что эта татуировка удерживала змея послушным и дремлющим. На данный момент он сам не мог контролировать его. Если бы он хотел контролировать его, то ему пришлось бы приручить его и трансформироваться на фундаментальном уровне. Только тогда это действительно станет частью его техники уклонения. Время идти. Нин медленно начал лететь обратно. Проведя 3 полных месяца в полете, он вылетел из глубины грозового моря к лодке пустоты, в пределах звездных захватчиков Манар. Нин сидел в позе лотоса в главном зале. Перед ним было 7 черных бутылок. Согласно записям, для приручения девятирогих световых змей должно потребоваться только 6 бутылок, но Нин беспокоился о том, чтобы не прерваться в середине и добавил дополнительную бутылку. Ух, эта божественная способность будет стоить того. Даже самые главные из существующих в трех царствах хотели бы приобрести ее. Пожертвовать 6 бутылками нектара хаоса для этого стоит того. Нин закрыл глаза, начиная приручать змея в соответствии с записками, написанными в отношении техники. Вжух, капли нектара хаоса начали вылетать, каждая из которых наполнялась экстраординарной силой. Капли прорывались в тело Нина. Под руководством Нина они летели прямо к божественной татуировке яйца световой змеи, а затем проникали в тело девятирогой световой змеи. Как только нектар хаоса вошел в его тело, змея почувствовала невероятно комфортное ощущение. Когда это случилось, неожиданно появилась золотая татуировка. Нин проявил ее и послал татуировку вперед, впечататься в тело змеи. Одна золотая татуировка за другой начала появляться, безостановочно приземляясь на тело змея. В то же время капли нектара хаоса продолжали течь в тело змеи. Из-за нектара хаоса змей чувствовал себя комфортно и расслабленно. Таким образом он не сопротивлялся вообще. Без этого он был бы шокирован и немедленно покинул яйцо световой змеи. Время текло. Нектар хаоса продолжал литься, и все больше божественных золотых татуировок появилось на теле девятирогого светового змея. Он медленно начал трансформироваться, становясь дружелюбным к Нину. На самом деле душа Нина могла смутно ощущать его присутствие. Это было необыкновенно, сродни чувству, что он его собственный духовный зверь. Но на данный момент ощущение было еще очень слабое. Одну бутылку нектара хаоса за другом продолжал расходовать Нин. Змей становился все более мягким, и его жестокая, опасная сила начала исчезать. Вжух! Нин с улыбкой открыл глаза. Он чувствовал духовную связь между собой и девятирогой световой змей, которая лежала спиралью внутри яйца световой змеи на его теле. Хоть маленький змей был разумным, уровень его интеллекта был слишком низким. Все, что у него было смутное ощущение, что Нин был самым важным в мире. «Я действительно использовал 6 бутылок нектара хаоса». Нин посмотрел и сделал подсчет. На самом деле осталось немного 6 бутылки. Нин встал в пустом регионе за пределами грозового моря. С какой-то мыслью он мгновенно вызвал появление черного громового змея, который закрутился вокруг его тела. Маленький змей даже использовал свою голову, чтобы дружелюбно почесать лицо Нина. «Давай двигаться». Нин пожелал этого и свистнул. Проснулся черный свет, и он внезапно появился далеко. Затем, с другой вспышкой черного света, Нин снова появился в своем исходном положении. С этой божественной способностью Нин был в предвкушении. «Старшая сестра-ученица, я обязательно заставлю цельные ворота позволить вам вернуться». До этого его шансы успешно заставить цельные ворота были невелики. Все, что он мог сделать, это попробовать свои силы ради нее. Теперь Нин действительно чувствовал себя уверенно. Том 19, глава 51. Ошеломленный, сидя на лодке пустоты, Цзи Нин проехал через исконный хаос, быстро прибыв на ледяную звезду, в которой находилось каменное стело для мира тюрьмы. Вжух! Внезапно появился черный гром змей, покрывающий лодка пустоты вокруг него. В мгновение ока он продвинулся на миллионы километров, чтобы добраться до пустынной равнины, покрытой нетронутым льдом. Нин убрал свою лодку пустоты, приземлился на равнине, затем рассмеялся, глядя на землю. Публично заявить: «Бум, бум, бум». Из ледяной земли вырвались 3 полосы света и полетели к Нину. Это было 3 божественных мечей. «Мастер, приветствую, мастер». «Мастер, ты собираешься взять нас в бой сейчас?» На 3 мечах появились 3, одетых в черное, детей. На вид им было 4 или 5 лет. Каждый из них был очень красив, с очаровательным лицом, которое так и манило потискать. Но черные одежды, которые они носили, придавали им холодную, суровую ауру, и все же их слова были наполнены волнением и живостью. Нин ухмыльнулся. Эти 3 меча были мечами северной тьмы. Нин все это время держал мечи северной тьмы в мире тюрьмы. Довольно много посторонних умерли от руки Нина в мире тюрьмы, и даже первейшая истинная бессмертная, которая была равна отцу 3 царств, была убита. Количество смертельной энергии, вызванной их смертью, было огромным. Техника оружия греха была применена к мечам северной тьмы, и все 3 прорвались через вершину уровня чистого Янь, чтобы стать протокосмическим духовным сокровищем. 3 меча северной тьмы были теперь все высокого класса протокосмических духовных сокровищ. Нин мог почувствовать, что они были очень близки к тому, чтобы стать верховными протокосмическими духовными сокровищами. Количество смертельной энергии, порожденной смертью этой женщины истинной бессмертной в мире тюрьмы, было действительно огромным. Нин снова собирался иметь дело с цельными воротами, но у него не было с собой мощных мечей, поэтому он отправил одно из своих воплощений и вывел три северных меча тьмы. Нин должен был быть очень осторожным в этот чрезвычайно опасный период времени. Не было никакой причины, чтобы он без особого основания пошел к месту каменной стелы. Вполне возможно, что на днях главная сила могла следовать за ним и шпионить. Если бы его сопровождали, вытаскивая сокровища из каменной стелы, у него были бы серьезные проблемы. Он уже спрятал свои сокровища в окрестностях. Таким образом, даже если бы кто-то последовал за ним к этой звезде, они не узнали бы о каменной стеле. Но учитывая, что Нин обладал силой четвертого уровня, было бы чрезвычайно трудно следовать за ним так, чтобы он этого не заметил. У цельных ворот действительно были люди, которые были способны на это, но на данный момент Нин не был так важен, чтобы эти фигуры попытались прокрасться за ним. Конечно, я говорю о битве. Номер один, номер два, номер три. На этот раз мы позволим цельным воротам почувствовать всю нашу мощь. Нин рассмеялся. Мы определенно должны показать им свою силу. Три мальчика были очень взволнованы. Процесс завоевания души с помощью оружия греха был довольно медленным, а мечи северной тьмы не были с Нин с самого начала. Древний чистый Янь смог бы получить души даже без особых приемов. Теперь, когда эти трое прорвались, чтобы стать протокосмическими сокровищами, все они приобрели собственные духи. Протокосмические духовные сокровища можно было считать живыми существами. Они могут существовать сами по себе, и они могут даже заниматься культивированием. Например, большой медведь-звездный захватчик Манар. Нин видел, как он плачет, и это заставило его почувствовать, что медведь был настоящим, живым существом. И это было правдой. Благодаря его возрасту гигантский желтый медведь уже давно прорвался и начал самосовершенствоваться. После того, как Нин ворвался в подводное поместье и стал наследником Даист Три Жизни, гигантский желтый медведь, естественно, хотел позаботиться о нем. До того, как Нин стал внеземным богом, гигантский желтый медведь отказывался позволить ему полностью завладеть имением. Вот почему, когда Нин взял Субхути в качестве своего мастерства, Субхути сказал, что для гигантского желтого медведя еще не подходящее время покинуть Манар. Потому что как только медведь покинет Манар и станет жить сам по себе, Нин не сможет контролировать его. Теперь Нин полностью контролировал Манар. Но поскольку они жили в опасные, бурные времена, гигантский желтый медведь был готов оставаться духом сокровища, принимая Нина в качестве своего мастера. Если бы он отправился в одиночку, шансы умереть были бы слишком высоки. Поехали. Нин вышел. Вернувшись в Третье Царство, Нин тут же применил свой талисман, чтобы связаться со своим мастерством. Затем он вернулся в полумесяц. Гора внутреннего сердца. Монастырь Даист. Мастер, уважительно сказал Нин. Субхути посмотрел на Нина. Мастер, пожалуйста, взгляните. Нин протянул скрученный свиток своему мастеру. Может быть, это еще одна техника? Патриарх Субхути засмеялся, увидев это. Тем не менее он с улыбкой принял свиток. Он сразу же принялся изучить свиток, и затем замолчал. Нин стоял там спокойно, ожидая. Наконец, патриарх Субхути не мог сдержать удивленного вздоха. Свернув свиток в руке, он сказал: «Прекрасная божественная способность! Прекрасная божественная способность! Даже я хочу тренироваться после прочтения! Увы, требования этой божественной способности очень трудно выполнить. Преобразование божественного тела, затем приручение девятирогого светового змея, все это чрезвычайно сложно. Ученик, я слышал, что вы посетили возвышенного небесного бога грома. Мне было интересно, почему вы пошли искать его, но увидев эту технику, я предполагаю, что вы искали его ради приобретения девятирогого светового змея. Да, да, Нин кивнул. Тьфу, для бога грома эти змеи так же важны, как и его жизнь. Патриарх Субхути покачал головой. У бога грома непреклонный характер. Во время исконного царства, когда все силы боролись за господство, бог грома прославился своим характером и отчужденностью. Он оскорбил немало крупных держав. Единственная причина, по которой он смог выжить, состояла в том, что он был очень силен и не участвовал ни в одной из этих войн. Этот его характер, даже если повелители людей, Тадхагата и Даист Три Непорочности посетили его, это было бы бесполезно. Нин рассмеялся. Он лично был свидетелем легендарного характера, возвышенный небесный бог грома. По правде говоря, Если бог грома был добродушным человеком, он мог бы просто потратить несколько лишних моментов, объяснив ситуацию Нину, и Нин, естественно, не стал бы его дальше. Однако бог грома вместо этого обратился немедленно враждебно, крича, чтобы Нин ушел. Ясно, что у бога грома действительно было высокомерное, грязное расположение, которое делало это так, что он даже не хотел тратить время на объяснение. Том 19, глава 52. Ошеломленный, эта божественная способность действительно превосходна. Субхути не мог не похвалить ее снова. Прямо сейчас в Третьем Царстве самым быстрым человеком является лорд всех демонов Альянса Цельности. Да, отец Золотой Ворон на нашей стороне, и он занимает второе место. Нин это хорошо знал. Да, отец Золотой Ворон был единственным золотым вороном из десяти, который пережил убийство. Мать Нюева спасла Золотого Ворона от Хауи. Тогда он просто был внеземной богом, но теперь он стал Да-Отец. Благодаря своей божественной способности Золотого Луча Солнца он был несравненно сильным и быстрым, но все же лорд всех демонов был более грозным. В конце войны, уничтожившей Исконную Эру, мать Нюева прорвалась к уровню Паньгу и убила лорда, а затем заставила короля цельных ворот слить себя в небесные Даа, чтобы выжить. Однако лорд всех демонов спас и забрал многих влиятельных специалистов цельных ворот. Они бесследно исчезли. Уцелеть от лап уровня Паньгу практически невозможно, из этого можно было заключить, насколько грозным оказался лорд всех демонов. Главные державы трех царств пытались придумать такую способность давно, но ни один из них не преуспел в этом. Только золотые вороны рождаются с такими врожденными способностями. Эти чуждые посторонние, они действительно несравненны. Хотя процесс трансформации тела этой божественной способности довольно сложный, в трех царствах должны быть некоторые основные силы, способные преуспеть в этом. Укрощение девятирогих световых змей – другое дело. Божественный фрукт тысячи трух, мириада громов божественного камня, нектар хаоса. Я слышал о всех трех из них, но у трех царств нет никого из них. Если бы некоторые из самых элитных крупных держав на нашей стороне имели мастера этой техники, они могли бы стать сопоставимыми с лордом всех демонов в скорости. Субхути издал длинный вздох. Хотя да, отец Золотой Ворон получил помощь своего Золотого Луча Солнца, во многих других областях, таких как Небесные Даа, он намного уступает лорду всех демонов. Как жаль. Субхути покачал головой и вздохнул. Нин передал Субхути 6 маленьких черных бутылок. Субхути был поражен. Нин просто посмотрел на своего мастера, не сказав ни слова. Внезапно Субхути пришла мысль. В его глазах появился ошеломленный взгляд, и он поспешно принял эти 6 черных бутылок и отправил в них свой основной смысл. Черные бутылки содержали капли нектар хаоса, которые, казалось, содержали в себе бесчисленные крошечные миры. Хотя он никогда раньше не видел нектар хаоса, так как различные силы трех царств убили многих посторонних, они сохранили книги и свитки, которые научили их идентифицировать его. По его основному смыслу, чувствуя, насколько непостижимо глубокой и таинственной была жидкость, какую она излучала ауру хаоса, Субхути мгновенно осознал, что это должен быть нектар хаоса. «Ты», Субхути посмотрел на Нина, чувствуя себя шокированным и ошеломленным. У него в сердце было очень сложное чувство. Высшие сокровища вроде этого, это было чем-то, что основные силы трех царств не могли приобрести, как бы они ни старались, потому что они просто не могли его произвести. Для сбора нектар хаоса потребовалось создание огромного построения. Даже король Пангей должен был трудиться, чтобы приобрести и создать это построение, а затем, чтобы нектар был собран, потребовалось бы очень много времени. У трех царств не было ни построения, ни создания человека, и, конечно же, ему не хватило времени. Нектар хаоса мог трансформироваться почти во все что угодно. Например, тела второй ступени Тао демонических богов были сформированы с помощью силы нектара хаоса. Он был также полезен для приручения девятирогих световых змей и многих других вещей, сокровища. Но почему же Цзинин отказался от него? Если бы он этого не сделал, никто бы не знал, что у него есть такое сокровище. Следует понимать, что путь бессмертного совершенствования был по своей сути путем, который был против воли небес. Субхути глубоко ухаживал Нина, но это было только потому, что он заботился о каждом из своих учеников. Он не ожидал, что Нин предложит такой подарок. Это был подарок, который оказал бы огромное влияние на весь Альянс Нюевы. Если бы высшие деятели трех царств, такие как Суйжинь, смогли овладеть этой божественной способностью, тогда наконец придет конец войны. Суйжин сможет атаковать и уйти, когда ему угодно. Это оказало бы огромное влияние на всю войну. Эта божественная способность сама по себе была более важна для Альянса Нюйвы, чем рождение одного или двух новых истинных бога или отцов Дао. Это было бы справедливо только в том случае, если бы это были Суйжини Да из Три Непорочности, которые закончили обучение этой божественной способности. Если бы слабые могли тренироваться в нем, преимущество этой техники стало бы намного ниже для Альянса. С этого дня Субхути посмотрел на Нина, отправив ему мысленное послание. «Что касается всех, то я, твой мастер, открыл это сокровище». «Понял?» Нин был поражен. «Глупый ребенок». Субхути посмотрел на Нина. «Если всем станет известно, что вы обнаружили это сокровище, пойдут слухи, и даже некоторые из главных сил нашего собственного альянса Нюйвы могут начать замышлять зло против вас. У них может возникнуть идея попытаться получить от вас еще больше сокровища. Хотя мы все в одном союзе во время Исконной Эры, мы все еще убивали друг друга. Подумайте о том, какая у бога Грома личность. Ведь он не так уж плох. У нашего альянса есть действительно демонические люди и некоторые действительно мерзкие злодеи. Единственная причина, почему мы, союзники, состоит в том, что мы сражаемся на одной стороне в войне». Субхути посмотрел на Нина. «Вы ни в коем случае не можете сообщить людям о каких-либо сокровищах, которые у вас есть. Я говорю вам об этом из соображений безопасности. Я думаю, что все должно быть хорошо, поскольку я буду говорить только с такими, как Три Повелителя Человечества и Да из Три Непорочности об этом сокровище. Мы сядем и все обсудим, а затем совместно решим, кто должен культивировать эту божественную способность. Все они имеют добрый нрав и не будут действовать против ученика». Субхути посмотрел на Нина. Он все больше любил его. Этот вклад, который Нин только что оказал своему союзу, был действительно огромным. Том 19, глава 51.1. Шесть главных сил Цзинин мысленно спросил: «Мастер, смогут ли цельные ворота узнать наш разговор?» «Трудно сказать», — ответил Субхути. «С точки зрения мастерства над пространством временем, я эксперт номер один из трех царств. Я сложил пространство в несколько слоев вокруг горы внутреннего сердца, что делает его скрытым от поиска для любых других основных держав трех царств. Единственный, кто может это сделать, это демонический лорд сердца цельных ворот, который слился с небесными Дао. Я не уверен в том, что он не подслушивает наши разговоры здесь. Однако шанс, что он сможет слушать обмен мысленными сообщениями, должен быть сравнительно ниже», — сказал Субхути. Нин кивнул. У них действительно не было лучших вариантов. С тех пор, как он решил дать своему мастеру шесть бутылок нектара хаоса и технику девятирогого светового змея, Нин мысленно подготовился к возможности обнаружения цельных ворот. Причина, по которой Нин отдал их, не была в самоотверженности. Сейчас его главная цель состояла в том, чтобы его жена и его дочь остались в живых. Хотя эти шесть бутылок нектара хаоса могли бы помочь ему в увеличении его силы, преимущества их передачи были очевидны. Если бы он отдал их одной из высших главных держав на их стороне, этот человек стал бы намного мощнее. Это может даже оказать серьезное влияние на исход войны. Хотя спасение его жены было важно, победа в войне была еще важнее. Даже если бы он был обнаружен, худшим сценарием было бы то, что он будет убит. Тем не менее, он мог бы опираться на два других тела, которые он скрыл в каменной стеле, чтобы в конце концов вернуть себя в полную силу. «Вы освоили эту технику?» — вдруг спросил Субхути. «Да», — Нин кивнул. «Хорошо», — Субхути улыбнулся и кивнул. «Для всех посторонних я просто скажу, что я дал вам эту технику и дал вам сокровища, необходимые для обучения. Если вас спросят какие-то крупные державы на нашей стороне, вы им расскажите». «На нашей стороне?» — Нин задумался на мгновение. «Главные державы цельных ворот не посмеют действовать против вас», — сказал Субхути. «Они не посмели бы вести великую битву между истинными богами и отцами Дао. У вас есть мой талисман с вами, поэтому если вы столкнетесь с опасностью, вы можете немедленно активировать его. Я сразу же узнаю и помогу. Главные державы на нашей стороне, наоборот, могут быть более непредсказуемыми. Вы должны быть осторожны и бдительны». «Понял», — сказал Нин. «Есть ли у вас какие-то другие сокровища, которые можно использовать для обучения в этой божественной способности. Субхути не мог не задавать этот вопрос. Дело не в том, что я жаден. Эта божественная способность будет чрезвычайно полезна для нашей стороны. И, конечно же, я гарантирую, что я не позволю тебе потерпеть поражение, если ты отдашь их. Три непорочности и остальные имеют прекрасные сокровища, которые оставили посторонние и даже мать Нюева. У меня осталось 3 или 4 бутылки, отозвался Нин. Мастер, если они вам понадобятся, я могу дать их вам. Нин планировал сохранить оставшиеся бутылки для пополнения своих клонов по мере необходимости, и он также планировал дать бутылку самому мощному демоническому богу под его командой, Красный Снег. Он также хотел оставить немного для своей дочери. 3 или 4 бутылки. Субхути мог сказать, что Нин не лгал. Он мысленно послал: не нужно. Если этого недостаточно, то не стоит. Нектар хаоса был полезен только при потреблении в достаточном количестве. Отцам да и истинным богам понадобилось бы по меньшей мере 100 бутылок нектар хаоса, чтобы стать мастером второго этапа Тао демонических богов. Для чрезвычайно сильного истинного бога или да и отца, таких как лорд Тадхагата, Будда или даист 3 непорочности. А получив 18 клонов, они могли оказать влияние на ход этой войны, но, увы, им не хватит нектара хаоса. Укрощение 9-рогих световых змей также потребует 6 бутылок. 1 или 2 бутылки. Этого было достаточно, чтобы помочь внешнеземным богам и истинным бессмертным, но они будут бесполезны для истинных богов или отцов Дао. Даже в королевстве хаоса Пангея основным членам, которые были достаточно важны, чтобы занять должность надсмотрщика мира тюрьмы, была предоставлена только 1 бутылка для их целей. Из этого можно было бы сказать, что король Пангеи выдавал нектар хаоса в очень маленьких порциях. Подавляющее большинство нектара хаоса оставалось под жестким личным контролем король Пангеи, так как на его уровне необходимо большое количество нектара хаоса. Глубоко в исконном хаосе было поле лекарственных трав. Рядом с полем был соломенный коттедж. Множество фигур собралось перед ним. Среди них были пожилые субхути, а именно фермер Шиннун, сильно бородатый, с длинными волосами, в мехах, выглядевший как варвар Суижинь, выделялся Фуси, спокойный и верный даист 3 непорочностей. Улыбающийся лорд Тадхагата Будда был одет в потрепанные серые одежды и носил на лице страшную маску. Все вы просмотрели эту технику. Субхути охватил их взглядом. Люди перед ним были самыми высокопоставленными фигурами Альянса Нюевы. Все они правили своими собственными владениями. Эта техника превосходна, но какая польза, когда она неуправляема? Фуси рассмеялся, глядя на Субхути. Субхути, что ты замышляешь? Расскажи. Субхути махнул рукой, и 6 черных бутылок предстали перед ним. А с этим у всех загорелись глаза. Никто из них не был дураком. Все они рассмотрели технику уклонения 9-рогих световых змей, и в этой технике записана информация о том, что молниеносных змей можно приручить с помощью 6 бутылок нектара хаоса. Они, естественно, поняли, что это значит. «Вот 6 бутылок нектара хаоса», — сказал Субхути. «Но откуда появился этот нектар хаоса?» Высшие деятели Альянса Нюевы начали возбужденно обсуждать. Это могло повлиять на всю войну. С усилением стороны их шансы на победу были бы больше, но, увы, с их нынешним уровнем силы было сложно их применить. Субхути объяснил: «Мне их преподнес мой ученик, Цзинин. Не говорите никому об этом. Если вы это сделаете, то все может закончиться печально для моего ученика». Цзинин, суровая фигура в дикой маской, неожиданно заговорила хриплым голосом. Эти 2 слова были единственными словами, которые сгорбленная фигура произнесла во время этого собрания. Субхути взглянул на сутулую фигуру и вздохнул. Том 19, глава 51-2. 6 главных сил он сам уже тренировался в этой божественной способности. Затем он дал мне оставшийся нектар хаоса, а также инструкции к божественной способности, сказал Субхути. Даист 3 непорочности тихо вздохнул. Внеземной бог и истинный бессмертный столкнулись с такой кармической удачей, но все же готовы расстаться с ней. Ни один из них нисколько не удивился тому, что Нин сам обучил этому методу. В конце концов, любой из них сделал бы то же самое в его ситуации. На самом деле не каждый способен на передачу такого бесценного сокровища. Он настоящий добродетель. Лорд Тадхагата улыбнулся. Хорошо, давайте решим, кто должен тренироваться. Субхути охватил их взглядом. Твой ученик преподнес его тебе. Ты сам не собираешься тренироваться? Шиннун усмехнулся. С точки зрения скорости я не так быстр, как лорд всех демонов или золотой ворон, но с точки зрения уклонения и пребывания в живых, я каждый раз их обхожу», — сказал Субхути. «Никто из трех царств не сравнится со мной в владении пространством-временем. Эта божественная способность также была бы полезна мне, но у меня их и так много. Не стесняйтесь и не скромничайте. Поторопитесь и решите, кто должен быть ей обучен». Остальные шесть присутствующих все замолчали на мгновение. «Пусть это будет Суйжень», — сказал Да из трех непорочностей. «Да, мой старший брат, самая подходящая фигура». Шиннун тоже кивнул. Никто из других не возражал против этого решения. «Очень хорошо, тогда я буду тренироваться в этой божественной способности», — согласился Суйжень. «Этот был самый старый и самый влиятельный член человеческого рода. Я буду твоим учеником». Суйжень посмотрел на Субхути. Субхути улыбнулся. Суйжень был очень мощным. На самом деле в Альянсе Цельности было много тех, кто считал, что Суйжень был самым сильным человеком в Альянсе Нюйвы. Невидимая аура, которую имел Суйжень, была похожа на ауру, которой обладал Паньгу, когда он основал небеса и землю. Суйжень силен в боевых действиях, но ему немного не хватает скорости. Если бы он тренировался в технике уклонения девятирогих световых змей, ему было бы очень приятно прибавить крылья к тигру. Он мгновенно станет намного мощнее. Вжух! Склоненная фигура в потрепанных серых халатах внезапно исчезла в воздухе, улетев. Прошло столько лет, но он все еще не способен справиться. Фуси покачал головой. Никто не смог его убедить. Даже мать Нюева не смогла его убедить. «Что вы можете сделать?» Субхути вздохнул. «Мир меча бессмертия. Пики пяти сокровищ». Нин сидел в своем соломенном коттедже, спокойно медитируя. Вжух. Нин вошел в мир захватчика звезд, оставив воплощение в соломенном коттедже. Мир захватчика звезд. Лорд Манора. Перед ним поклонились внушающие благоговение орды бессмертных солдат. Нин стоял, глядя на людей, находящихся перед ним. Было более сотни тысяч небесных бессмертных и намного больше сыпучих бессмертных. Большинство из них состояли в армии, которую Да отец Бурый Медведь ему дал, а остальные бессмертные самого захватчика звездного мира. Раху построение. Нин отдал приказ. Свист, свист, свист. Это было похоже на летящую орду саранчи. Плотная толпа бесчисленных бессмертных взлетела в небо. Как только Нин приобрел раху построение и армию, он переместил их всех в мир захватчика звезд и заставил их начать тренироваться. 90 тысяч небесных бессмертных и 8 миллионов сыпучих бессмертных ждали долгое время. Остальные просто были в резерве. С Нин в центре небесные бессмертные образовали 90 тысяч жил и артерий, объединившись и соединившись со всеми 8 миллионами сыпучих бессмертных. Это было невероятно сложное построение. Даже отцы Дао, которые пытались его проанализировать, сочли бы его безумно сложным. К счастью, каждый отдельный человек должен был нести ответственность за свое конкретное задание. Нину не нужно было беспокоиться о других частях построения. Он был ядром, умом, командиром, в котором они нуждались. Грохот. Бесконечный поток природной энергии из небес и земли начал бурно направляться к ним. Казалось, что сами небеса вот-вот рухнут. Многоцветные полосы естественной энергии быстро затвердевали и конденсировались в физическую форму, и появился демонический бог абсолютно ужасающей силы. Сначала шли его ноги, его мощные, черные как смоль ноги. Медленно остальная часть его туловища тоже приняла форму. Его все тело было черного цвета, но по бокам его пояс казался гладким, окрашенным в серебро. Появились его руки. Одна рука за другой начала принимать форму, пока не появилось все шесть могучих, мускулистых рук. Наконец, его голова была создана. Его глаза наполнились убийственной аурой, но лицо его было похоже на лицо Цзинина. Арррр. Нина бог Раху выпустил яростный, содрогающий небеса рев. «Я не в состоянии контролировать свой настрой сейчас». Нин контролировал бога Раху. У легендарного Раху было четыре лица и шесть рук. Это не было божественной способностью, он с этим родился. Построение, которое Фуси разработал, имело только одно нормальное лицо, но оно могло удержать все шесть рук Раху. Небесные бессмертные и сыпучие бессмертные, количество природной энергии, которую они вызвали, просто невероятно. Даже для Нина, контролировать эту силу, было нелегко. Он мог заполучить только крошечную часть силы этого демонического бога, но, несмотря на это, его сила теперь значительно превосходила небесного карателя. Хотя у Нин были другие клоны, он не мог смешивать их с построением. Это было потому, что 90 000 небесных бессмертных и 8 миллионов сыпучих бессмертных были смешаны в идеальной гармонии и равновесии. Если чистый ян истинных бессмертных присоединить к построению вместо небесных бессмертных, это могло вызвать дисбаланс, который в свою очередь приведет к тому, что построение станет еще сложнее контролировать. Поехали. Свист, свист, свист, свист, свист, свист. Нинраху бог вытащил 6 мечей, по одному в каждой руке. 3 из них были мечами северной тьмы, а остальные 3 были анандамировые мечи. Цельные ворота. Раху Нин пробормотал про себя, его голос заполнился гневом и злобой. Затем он телепортировался из захватчика звездных миров. Том 19. Глава 52.1. Жестокий Цзинин лодка пустоты неожиданно отошла от мира меча бессмертия. Цзинин покинул мир меча бессмертия. Наблюдатель цельных ворот, ответственный за этот мир, немедленно доложил об этом начальству. Возвышенный королевский бог, естественно, сразу понял, что Цзинин ушел, но он не чувствовал себя слишком озабоченным. За это непродолжительное время Цзинин часто покидал мир меча бессмертия. Учитывая, что он был довольно неброский в течение прошлого века, он не предпринял ни одной атаки. Королевский бог не был слишком обеспокоен этим отъездом. Скоро он понесет за свою небрежность. Главный мир Фуи. Вне мировой мембраны внезапно появилась лодка пустоты. Раху Нин находился в пределах лодки пустоты, чтобы проанализировать этот главный мир. Он быстро охватил весь мир своей силой сердца. На этот раз он был гораздо более осторожен, так как другим людям было бы очень легко заметить то, как только он войдет в главный мир. Мир Фуи действительно оправдывает свою репутацию. В цельных воротах есть 3 штаб-квартиры, одна из которых имеет 5 внеземных богов и истинных бессмертных. Внезапно красный свет пронесся сквозь глаза Раху Нина. Отлично. Свист. Лодка пустоты прошла прямо через пустоту, войдя в главный мир Фуи. Мир Фуи. Священная гора Восход Востока. Пики священной горы Восхода Востока пронзились высоко в облаках. Каждый день сыпучие бессмертные и земные бессмертные приходили сюда. Мне наконец удалось войти в священную гору. Мне больше не придется беспокоиться о том, что да, поместье Фуи продолжают преследовать меня. Мы, монстры, родились, чтобы есть людей. После того, как мы стали уровнями пустоты монстров тьмы, все, что мы делали, это поедали оставшихся людей в городе. Слава Богу, священная гора Восхода Востока здесь. Старший брат, священная гора Восхода Востока поднялась до неземных высот всего 100 лет назад. Действительно ли это способно противостоять силе Дао поместья Фуи? Не волнуйся. Дао поместья Фуи пытался напасть на него, но они не смогли добиться успеха. Слушайте, за священной горой Восхода Востока стоит легендарные цельные ворота. Я слышал, что цельные ворота уже достаточно мощны, чтобы сражаться с другими главными державами 3 царств, и в настоящее время идет борьба за превосходство над 3 царствами, не проявляя никаких признаков слабости. Как они могли бояться Дао поместья Фуи? Верно, верно. 2 сыпучих бессмертных монстра тьмы болтали между собой, чувствуя себя прекрасно. Дао поместья Фуи объединили и переняли мир Фуи давно. Естественным было то, что он сам расставлял свои правила. Это вызвало у многих монстров тьмы и демонических богов чувство недовольства. Хотя некоторые монстры тьмы-культиваторы смогли спокойно воздержаться от рациона мяса, многие были в восторге от употребления человеческой плоти с юности. Как правило, они должны были быть очень осторожны из-за верховной силы Дао поместья Фуи, и они могли бы украсть только несколько человек здесь и там. Всякий раз, когда они были пойманы, они сразу же сталкивались с погоней за Дао поместья. Я слышал, что священная гора Восхода Востока имеет внеземных богов и истинных бессмертных внутри нее. Если бы мы стали учениками одного из них, это действительно было бы огромным ударом. 2 с растрепанными волосами, выглядящие как дикари, мужчины шли вперед, плечом к плечу. Эти 2 были людьми, но, учитывая, как человечество процветало на протяжении 3 царств, раса, естественно, родила нескольких противников и злодеев. Понятно, что цельные ворота были довольно заманчивым выбором для этих мерзких демонов. Вдруг, огромная лодка появилась за пределами священной горы Восхода Востока. Лодка была длинной много десятков тысяч метров, а на лодке стоял несравненный 6-рукий демонический бог. Изгнанная аура, исходящая от него, заставляла весь мир казаться серым. Естественный мир был затронут, и начали появляться бесчисленные серые штормовые облака. Что это? Это, Б-бог, многие демонические боги и бессмертные на вершине священной горы Восхода Востока были полностью ошеломлены. Просто глядя на это, несравненный демонический бог заставил их дрожать и чувствовать, что их сердца наполняются страхом. На самом деле им казалось, что они даже не могут двигать пальцами. Невидимое присутствие и давление, исходящие от этого титанического демонического бога, заставляли даже их мысли увидать. Они даже не могли нормально думать. Это был ужас, который возник из самой жизненной силы. Тело этого демонического бога сформировалось Цзинином, командующим 90 000 небесных бессмертных и 8 миллионов сыпучих бессмертных, в конце концов. Только его присутствие было намного страшнее, чем присутствие многих истинных богов и отцов Дао. Но, конечно, Нин смог на самом деле использовать очень небольшое количество этого тела демонического бога. Сломить. Один из мечей северной тьмы Раху Нина вспыхнул наружу, оставив позади страшный шрам в небе, когда он ударил по барьеру золотого света, покрывающего священную гору Восхода Востока. Огромный золотой барьер покрыл всю гору и был защитным построением. Когда Дао поместье Фуи атаковали, они не смогли прорваться через это защитное построение. Меч выстрелил, казалось, пробив дыру через саму действительность. Огромный барьер золотого света затрепетал на мгновение, а затем он быстро начал рушиться. «Беги, о, мой!» Он разрушил построение, защищающее святую гору Восхода Востока одной позицией. Многие сыпучие бессмертные и земные бессмертные едва ли могли соображать правильно прямо сейчас, благодаря медлительности их разума. Однако небесные бессмертные и более высокого ранга культиваторы все еще могли сохранять спокойствие. Пять внеземных богов и истинных бессмертных, в частности, хотя и совершенно испуганные, не были особенно затронуты удивительным присутствием демонического бога. «Лети, бегите прямо сейчас, мы обречены». Пять из них были безумными и яростными, когда они пытались найти способы убежать. Вжух! Раху Нин сделал всего один шаг вперед, топчась над горами и заставив весь горный хребет трепетать. Шесть полос света меча стреляли вниз, казалось, покрывая все небо своими силами. Пять внеземных богов и истинных бессмертных приложили все усилия, чтобы убежать, но все они были сведены к пыли от света меча. Пять. Раху Нин сделал один шаг назад и снова вошел в лодку пустоты. Вжух. Лодка пустоты немедленно разорвала пространство и ушла. Что? В пределах огромного мира темноты. Королевский бог был ошеломлен в ярости. Цзинин снова атакует. Как он вообще осмеливается снова атаковать? Том 19. Глава 52.2. Жестокий Цзинин, королевский бог, был совершенно вне себя от ярости. Он думал, что Цзинин узнал свое место, поскольку Цзинин был довольным, мирным и спокойным в течение этого прошедшего периода времени. К настоящему времени королевский бог почти полностью забыл о Цзинине. Кто бы мог подумать, что Цзинин снова атакует? Вы ухаживаете за смертью. На этот раз королевский бог был действительно в ярости. Он был возвышенной, почитаемой фигурой. Для Цзинина бросить ему вызов однажды было одно, но во второй раз. Неужели вы думаете, что нет ничего, что могло бы сделать для вас наши цельные ворота? Истинное тело королевского бога немедленно отошло к одному из главных штабов цельных ворот первого мира. Раху Нин двигался с невероятной скоростью, и его сила была намного больше, чем когда он контролировал идеальный небесный каратель. Это объясняется несколькими причинами. Прежде всего, прошло более 100 лет, прежде чем он стал внеземным богом и истинным бессмертным. Повышенная сила его души привела к тому, что он смог контролировать увеличение количества силы бога Раху. Во-вторых, в течение прошлого столетия техника души Нина также значительно улучшилась. В-третьих, Раху содержала в общей сложности 90 000 небесных бессмертных и 8 миллионов сыпучих бессмертных, и для начала это было очень мощное построение. Короче говоря, сила Раху Нина была на 2 уровня выше совершенной силы небесного карателя. Даже если бы он столкнулся с настоящим истинным богом или Дао отцом, он мог бы выдержать хотя бы несколько ударов. Конечно, из-за огромной разницы в их соответствующем мастерстве Дао, в конце концов он все равно потерпел поражение. Сырая сила Раху Нина, однако, бесспорно, внутри Фуи Нин уничтожил 2 штаба подряд, убив в общей сложности 9 внеземных богов и истинных бессмертных. Враги в 3-й штаб-квартире убежали, так как Нин был слишком медленным. На борту лодка пустоты Раху Нина отправилась в другой главный мир. Сила сердца Нина распространилась, чтобы охватить этот мир, открыв здесь только две штаб-квартиры цельных ворот. Однако один из штабов был пуст, а другой провел в общей сложности 15 внеземных богов и истинных бессмертных. Все они собрались вместе. Планируют ли они полагаться на свое построение, чтобы остановить меня? Рахунин холодно усмехнулся. Вжух. Лодка пустоты быстро прибыла в штаб цельных ворот. Это была цитадель, построенная на пустыне, окруженная слоями защитных образований и огромной силы. Всего в нем объединилось 15 внеземных богов и истинных бессмертных, поддерживая построение и обеспечив максимальную силу. 15 внеземных богов и истинных бессмертных объединяли силы, чтобы поддерживать построение. В прошлый раз Красный Снег и я бы сразу ушли, увидев это. Но на этот раз все будет по-другому. Рахунин чувствовал себя вполне уверенно. Раньше, когда он командовал совершенным небесным карателем, построение, поддерживаемое тремя или четырьмя внеземными богами и истинными бессмертными, не выдерживало его. Однако даже 15 из них не смогут противостоять нынешнему Рахунину. Что касается того, действительно ли он сможет нарушить свою защиту, единственный способ узнать это – попробовать. Осторожно, он идет. 15 внеземных богов и истинных бессмертных защищали всю свою силу, наполняя свое построение энергией. Создать штаб-квартиру было непростой задачей. Они не хотели отказываться от нее так легко. Если бы каждую штаб-квартиру пришлось покинуть, как только появился Цзинин, их расположение сил на протяжении всего царства было бы запущено. Цельные ворота заплатили значительную цену, чтобы проникнуть во все миры трех царств. Они не могли просто изменить всю свою стратегию из-за Цзинина. Если бы они это сделали, жертв было бы очень много. Сломить. Возвышающийся, несравненный Рахунин ударил своими шестью божественными мечами. Одна полоса света меча за другой спустилась с небес. Шесть полос света меча пробились к слоям защитных образований. С сокрушительными звуками они пронзили три слоя, но эта цитадель была защищена в общей сложности пятью слоями. Опять. Но к тому времени, когда Нин собирался ударить второй раз, три разрушенных слоя уже были восстановлены притоком энергии. Нин нахмурился. Самсара, разрушитель небес. Рахунин издал ожесточенный вой, размахивая своими шестью божественными мечами. Кажется, что каждый меч превратился в гигантский боевой молот, поскольку все шесть разбились вниз к барьерным образованиям. Под контролем Нина каждый меч внезапно резко увеличивался в весе, становясь еще тяжелее, чем титанический горный хребет в 10 тысяч километров. Бум, бум, бум, бум, бум, бум. Унылые, глубокие звуки колокола слышались, когда шесть мечей последовательно врезались в защитный барьер, когда шесть рук Рахунина качнулись вокруг него, как спицы огромной ветряной мельницы. Шесть божественных мечей раскололись в непрерывном, нескончаемом цикле. Это была вариация стойка разрушителя небес из яркой луны искусства меча, которая использовалась в сочетании с три головы, шесть рук божественной способностью. Самсара разрушитель небес. В мгновение ока Рахунин запустил в общей сложности 36 отбивных против защитных барьеров. Бум. Все пять барьеров были полностью разрушены, и Рахунин заряжен внутри. Однако, 15 внеземных богов и истинных бессмертных просто рассмеялись очень странно. В то же время их тела начали меняться. До этого их ауры были совершенно разными, но теперь их ауры стали совершенно идентичными, как и их внешность. Все они были одеты в кровавые одежды, и их кожа стала бледной. 15 в кровавых одеждах фигур странно улыбались, глядя на Нина. «Я дам вам 15 моих клонов за убийство, но вы тоже умрете». Бум. Свет меча Рахунина вспыхнул с апокалиптической силой, подметая и уничтожая все 15 клонов. Ловушка. Рахунин сохранил свой основной смысл, и он заметил, что две силы начали прорываться сквозь ткань пространства и спускаться в этот главный мир. Поэтому их план состоял в том, чтобы использовать 15 тел внеземного бога Кровавой реки, чтобы выиграть время и держать меня здесь, когда их армии собрались, для того, чтобы поймать меня. Жаль, что эти 15 тел погибли зря.